Как же произошло так, что хомо-сапиенсы, которые тысячи лет привыкли жить рука об руку с религией, вдруг решили прервать свою связь с небесами, объявить Бога мертвым и пришли к мысли о том, что они сами способны определять смысл существования, определять, что есть добро, что зло и в чем истина? Как западная цивилизация пришла к тому, что ей не нужны боги, которые ограничивают нашу свободу? Кто внушил нам, что переживание человека и его якобы свободная воля является основной ценностью во Вселенной? Другими словами, как люди пришли к мысли, что в этом огромном мире эмоции такого существа, как человек, возвелись в ранг чего-то святого и стали почитаться как мера всего? В этой лекции мы поговорим о том, кто и когда основал первые колонии в Америке и почему отцы-основатели США горой стояли за отделение религии от государства. Затем мы поговорим о том, как в этой среде появился организованный атеизм и гуманизм. И постараемся понять, что мы сегодня можем сделать с этой информацией, какая от нее польза. При этом основной тезис, на который мы будем опираться, заключается в том, что Америка была основана светскими людьми, более того, антиклерикалами, стоявшими в оппозиции к религии. Такими были как минимум первые 4 президента США. Я желал бы начать с того, что нам в первую очередь важно понимать, что в Америку бежали не только притесняемые за свободомыслие верующие, но и те, кто презирал религию или просто устал от нее. Принято считать, что первые поселения были основаны в 607 году в Вирджинии англиканами, затем в 620 в Плимуте Массачусетс сепаратистами и в 630 Бэй-Эрия Массачусетс пуританами. Но перед тем, как рассказать об этих людях, позвольте сказать пару слов о том, от чего же они бежали. Это были переселенцы из Европы, которая к 17 веку устала от ужасающего фанатизма, когда мы убивали друг друга из-за глупостей. Как только христианство не разрывало Европу, третья часть населения была обвинена в ереси. Сотни лет Европа жила в страхе. Тысячи голов были отрублены, другие сожжены или повешены. Одна религия уничтожала другие, якобы очищая себя. Многие женщины были обвинены в сговоре с дьяволом и казнены как ведьмы, которые по ночам летали верхом на заколдованных священниках или на коровах копытами вверх. В борьбе с еретиками вырезали целые города христиан, которые осмеливались верить не так, как католики. И только в таких ужасных условиях, перед тем, как убили всех жителей города Безье во Франции, могла появиться фраза «Убивайте всех, Господь разберется, кто свои». В 30-летней войне католиков и протестантов мы уничтожили почти треть населения Европы. А чего стоит Англия в эпоху Тюдоров? Не говоря уже о позжих конфликтах с ирландцами. В 534 году король Генрих VIII отказался от католицизма. Люди под страхом казни вынуждены были принимать протестантизм. Но что же произошло позже? Его дочь Мария, которую называли Кровавой, взойдя на престол, стала ревностно отстаивать католицизм. Она считала себя избранной небесами для того, чтобы вернуть Англию в лоно Божие, и дерзко боролась с новой верой. Люди были в замешательстве и не знали, в чью лодку садиться, к католикам или протестантам. Политика все путала. Как результат, было пролито много крови. Дошло до того, что англичане казнили свою королеву Марию, унизительно отрубив ей голову. К власти пришла протестантка Елизавета I. Многие вынуждены были притворяться то протестантами, то католиками. Это то же, что заставить болельщиков «Спартака» одеть майки «Зенита» и болеть за «Зенит», потом опять за «Спартак», потом опять за «Зенит» и так далее. И это в ту эпоху, когда вера была столь жива в людях. Они были вынуждены рыть тайники и потайные тоннели, чтобы прятать священников. Быть священником-католиком во времена Елизаветы было опаснее, чем насильником, ведь если его найдут, то тут же убьют. Солдаты врывались и обыскивали здания, пока священник дрожал от страха в укрытии, а если его находили, то обвиняли в государственной измене и казнили. Но не просто казнили, священников сначала вешали, потом еще живьем снимали с петли, отрезали половые органы, затем доставали внутренности, сжигали их в костре и, наконец, четвертовали их тела. Почти сотни лет англичан бросало от одной религии к другой, и весь этот ужас происходил в одной вере. Они поклонялись одному Богу и опирались на одну книгу. И даже после смерти Елизаветы Яков I, взойдя на престол, был одержим мыслью, что дьявол хочет уничтожить его через ведьму. Поэтому он устроил настоящую охоту на них, обвиняя в заговоре против государства. Из-за этой глупой одержимости масса женщин была жестоко казнена. Позже эта агрессия и ненависть перенеслись через океан в новый мир, где колдовство считалось страшным преступлением. И только мудрость отцов-основателей, многие из которых презирали Бога Библии и осознавали потенциал вреда религии, помогла создать секулярное общество, защищенное от фанатизма и догматизма. Теперь давайте вернемся к нашим колониям. В этой презентации я хотел бы подчеркнуть, что до того, как 13 колоний объединятся в 776 году, чтобы провозгласить свою независимость от английской короны и создадут Соединенные Штаты Америки, важно помнить, что многие из колоний страдали от религиозного догматизма. Дискриминация на тот момент была невероятной, все друг друга ненавидели и клеймили еретиками. Было четкое разделение на «мы» и «они». Хотя и политика, а не только вера играли тут значительную роль. Например, в большинстве колоний, если вы не появитесь на воскресном служении, то вас легко могли арестовать, или же милиция приводила вас силой. Арест ждал и тех, кто позволял танцы или спиртное в Массачусетсе и Коннектикуте в воскресенье. Или, упаси Боже, вы бы поклялись именем матери или отца в колонии Коннектикута, вам бы грозила смертная казнь. Не говоря уже о широком списке так называемых «синих законов», запрещающих массу вещей в воскресный день. И, конечно же, только пуритане могли занимать государственные должности и голосовать. Хотя кое-где дела обстояли полегче, как, например, в Род-Айленде, основанном Роджером Уильямсом, который был изгнан из Массачусетса за пропаганду свободы вероисповедания. Тут могли найти свое пристанище как индейцы, так и любого взгляда христиане, особенно те, кого прогоняли из Массачусетса за непристойное поведение. И все же католиков в Род-Айленде не миловали. Католиков тогда ненавидели все и везде, кроме Мэриленда, основанного лордом Балтимором. В итоге им пришлось принять и протестантов на этих землях, но только не иудеев. Для иудеев абсолютный запрет. В 649 году католики смогли продвинуть акт о толерантности религии, чтобы защитить себя, но этот закон имел в виду только свободу для христиан. За нехристианскую веру здесь наказывали смертной казнью. В итоге, когда католики остались в меньшинстве, этот закон был устранен. В общем, как католикам, так и евреям приходилось очень сложно в колониях, особенно на первых порах. Важно отметить, что хоть не все жители колонии были верующими, но ты обязан был ходить в церковь, иначе ты не мог бы участвовать в выборах и занимать важные должности. То есть религия и политика были сильно переплетены, поэтому важно было быть членом церкви, что, однако, позволялось только мужчинам, кроме квакеров, у которых даже женщинам разрешалось не то что быть членами церкви, но и проповедовать, что для других было невероятной дерзостью и богохульством. В те времена в колониях лишь 10-15% населения имели право голоса. Это были белые мужчины старше 21 года и платящие достаточно налогов. И все же это было значительно лучше, чем в Англии, где в то время правом голоса обладали лишь около 1% населения. Но не везде с религией было так сложно. Например, в Вирджинии, Северной и Южной Каролине, религия не играла большой роли. Фокус был на экономическое развитие. А в Джорджии вовсе разрешали поселяться даже иудеям. Правда, католики были под строгим запретом. Так география часто определяла Бога, в которого ты веришь. Но, наверное, самым безопасным и толерантным местом тех земель была Пенсильвания, основанная квакером Уильямом Пеном. Они называли себя «Общество друзей» и были против войны, выступали за любовь и дружбу со всеми. Для них все люди были равны – индейцы, белые и черные, а также мужчины и женщины, которым разрешалось даже проповедовать. При этом часть из них также селились в Нью-Амстердаме, хотя и с жесткими ограничениями. Нью-Амстердам или современный Нью-Йорк вообще, на мой взгляд, заслуживает отдельной темы. О его истории я много почерпнул от своего преподавателя в семинарии доктора Брауна, выпускника Гарварда и автора книг по истории Нью-Йорка. Может быть, в отдельном видео я раскрою и эту тему. Здесь же нам важно подчеркнуть, что еще до того, как Нью-Амстердам был захвачен англичанами у голландцев и переименован в Нью-Йорк, в нем уже, пусть и под давлением самой либеральной на то время Голландии, было позволено жить как квакерам, так и иудеям. Конечно же, открыто проводить богослужения разрешалось только в датской церкви, которая была государственной религией. Не без инцидентов и казней, но в этой колонии была свобода вероисповедания для всех, кроме, конечно же, католиков. Ну а когда прибыли англичане, заинтересованные в экономическом процветании колонии, то ситуация с религией еще немного облегчилась. Они, по сути, лишь поменяли название города и государственную религию, сделав известную церковь Святой Троицы, в подвале которой Николас Кейдж в свое время обнаружил сокровища нации, не датской, а англиканской. Помню, в 2008 году я проходил здесь трехдневную конференцию с участием главы Англиканской Церкви Америки и самого Джеймса Кэрролла, который представил фильм, снятый по его нашумевшей книге «Меч Константина». Конференция была о роли религии в насилии и собрала сотни людей со многих штатов. Может быть, в одном из видео я расскажу вам об уникальной истории этой церкви на пересечении Уолл-стрит и Бродвея. Теперь же хочу переключить ваше внимание на то, что со временем торговля и экономические отношения смягчили напряжение. Помимо изгоев и отвергнутых, в новый мир безграничных возможностей съезжались и богатые образованные люди. То есть многие из переселенцев были свободомыслящие люди, уставшие от фанатизма и вдохновленные просвещением. Было немало и евреев. Так во многом и благодаря фанатизму жители колоний стали самыми образованным населением на тот период на земном шаре. Дело в том, что для пуритан ключевым было изучение Библии, поэтому родителей могли жестоко наказать за то, что они не научили детей читать и изучать Писание. Открывались университеты Гарвард, Йель, Принстон, и со временем под влиянием идей европейских просветителей типа Лока, Юма, Руссо, колонии становились цитаделью разума и свободомыслия, пробуждался интерес к античной философии, трудам Платона и Аристотеля, и даже в их фанатичной религиозности отражалась страсть к свободомыслию. Например, в то время как просветители типа Бенджамина Франклина и Томаса Пейна были сторонниками секулярного рационализма, они продвигали идеи нового подхода к изучению и исследованию. Напомню, что Франклин, кроме того, что основал университет Пенсильвании, был гениальным изобретателем, придумавшим молниеотвод и массу иных полезных вещей. Они подчеркивали важность экспериментального изучения, отвержения мифов и чудес, опоры на научный метод, сомнений в устоявшихся мнениях, причем не только в естественном мире природы, но и в гуманитарных сферах, связанных с государством и обществом. Но одновременно с этим в колониях Америки началась первая волна великого религиозного пробуждения. Его зачинателями стали как минимум два очень харизматичных проповедника – Джонатан Эдвардс и Джордж Уитфилд. Эти люди считали, что сухой рационализм, исходящий из Европы под влиянием просвещения, опасен. Люди стали очень формально относиться к молитвам и богослужениям, но о миссионерстве и вовсе забыли. Так эти проповедники, с одной стороны, заложили основу более эмоциональному христианству, что бросало вызов церковным таинствам, догматам, иерархии, но, с другой стороны, это раздвинуло границы и позволило людям более свободно и бестрепетно относиться к религиозным практикам. Это был отход от формальных церквей. Они активно и эмоционально проповедовали путешествия по колониям и призывая людей фокусироваться на личные отношения с Богом. В свою очередь, это пренебрежение церковной иерархии породило множество разделений, создание независимых новых деноминаций, конгрегаций. Послание часто было в том, что Бог дает нам возможность рассуждать критически и думать за самих себя. То есть развивался все больше индивидуализм в мышлении, у людей появился выбор, и самое важное, все больше зарождалась мысль, что Бог не назначает королей и не наделяет их исключительной избранностью. В сумме и просвещение с одной стороны, и великое пробуждение с другой заложили основу для более независимого и рационального подхода среди жителей колоний, а также отторжение континентальному англиканству. Очень хорошо это демонстрирует изображение одного из британских журналов в 768 году. На нем видно, как жители колонии прогоняют английского священника обратно в Европу, при этом бросая в него работы Лока и Сиднея о государственном управлении. И тут важно отметить, что Томас Джефферсон говорил, что именно под впечатлением работ Лока и Сиднея он написал Декларацию независимости Америки. А на этой карикатуре показано, как король Англии и его священники хотят посягнуть на религиозную свободу в колониях Америки. Как говорит профессор американской истории Джеффри Моррисон из университета Ньюпорта, идеолог американской революции, второй президент США Джон Адамс, говоря о причинах революции, сказал, что люди боялись, что английские священники будут иметь влияние на американские церкви. Люди мыслили так. если Англия может контролировать священников здесь, то дойдет до того, что станут запрещать проведение свадеб и похорон, если те не соответствуют канонам англиканской церкви. Они могут объявлять скизмы ересью и так далее. Поэтому Джон Адамс считал, что именно этот страх был основой того, что люди, как элиты, так и крестьяне, объединились против англичан, дабы защитить право на свободу. Конечно же, в вопросе причин революции нельзя исключать моментов, связанных с налогами короля и торговлей. В конце концов, все завязано на деньгах и власти. И все же моменты, связанные с религией, стоит учитывать. Профессор также отмечает, что есть ясные причины, почему в Конституции США нет упоминания о Боге, в то время как в Декларации независимости сказано, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами. Во-первых, важно знать, что слово «творец» нет в изначальном тексте Джефферсона. Оно было вставлено позже, как говорит Джеффри Моррисон, скорее под давлением Франклина. Тот, хотя и говорил, что маяки полезнее церквей, понимал, что Британия не сдаст свои колонии без боя, и им предстоит непростая война за освобождение. Дальше, я думаю, вы все и так понимаете без ухода в детали. Ну а если говорить о Франклине, то так же, как и Вашингтон, он тесно был связан с масонством, а значит, как говорит Гордон Мелтон, с деизмом. И важно понимать, что если сегодня, в 21 веке, масонством уже мало кого привлечешь, то в 18 веке оно еще не казалось старой, жившей себя идеей, и было довольно привлекательной по сравнению с фанатичной верой в адские пытки, ведьм, летающих на коровах, и прочих идей церкви. Сегодня, по крайней мере в Америке, масонские лоджи, которые я посещал, похожи больше на клубы, где собираются пенсионеры поиграть в домино и поболтать о последних новостях. Конечно, я могу и ошибаться, но это исходя из моего незначительного опыта. Например, когда я проходил стажировку в Вашингтоне, то все лето прожил на улице, упирающейся прямо в Белый дом. Мои окна выходили на масонскую лоджию. Так вот, за 3 месяца я ни разу не видел, чтобы туда кто-либо заходил или выходил. Сегодня это скорее напоминает те же величественные католические соборы в Европе или США, которые строились для тысяч прихожан, но которые сейчас мертвы. По воскресеньям их посещают около десятка пенсионерок, и то часто не ради веры, а ради поболтать. Ведь даже шикарная масонская лоджия Нью-Йорка в центре Манхэттена больше похожа на исторический музей. По ее этажам я совершал экскурсию по приглашению моего профессора священнослужения в семинарии. Он был пастором лютеранской церкви в Нью-Йорке и по совместительству масоном 32-й степени. Так вот. Нам здесь важно понять, что популярное тогда масонство распространяло идеи деизма, хоть и косвенно, и практически все из отцов-основателей были деистами. Однако, говоря деизм в 18 веке, мы можем смело, почти с вероятностью в 99%, сказать, что это как минимум агностицизм или даже атеизм в 21 веке. Да, они могли сказать: «Я верю, что этот мир создан каким-то разумным существом, но ему нет никакого дела до нас. Он создал людей и удалился в иные миры, поэтому нет смысла ему поклоняться, молиться или ждать чего-то. Этому существу не интересно, что происходит на Земле, оно не совершает чудес и так далее». И, скорее всего, именно так на мир смотрели отцы-основатели. Как отмечает Гордон Вуд, один из самых уважаемых историков США, профессор Гарварда, Кембриджа и других почетных университетов, Джефферсон открыто выражался против какой бы то ни было религии, и он точно не признавал божественности Иисуса и Библии. Также и Джон Адамс, второй президент США, который говорил, что мир был бы хорош без религии. Кстати, основав университет Вирджиния, Джефферсон заявил, что факультету теологии не место в этом учебном учреждении. Говоря о Джорджи Вашингтоне, профессор Вуд отмечает, что тот никогда не принимал причастие и не преклонял колено во время молитвы, как это делали другие прихожане. А когда священник сделал ему замечание по поводу причастия, то Вашингтон перестал посещать воскресные служения. Будущие отцы-основатели видели, что религия способна делать с людьми. Они знали и то, что происходило за океаном. Томас Пейн, или как его прозвали «крестный отец Америки», прибыл в колонии из Англии лишь в 774 году по приглашению Франклина. Именно он стал идеологом революции и новой нации. Его памфлет «Здравый смысл» распространялся миллионами и зачитывался в кабаках, тавернах и площадях. Как в свое время сказал Джон Адамс, без пера автора здравого смысла меч Вашингтона был бы поднят впустую. Позже Пейн переедет во Францию и будет глубоко вовлечен в революцию, став автором труда «Права человека», в котором он обосновал французскую революцию с точки зрения просвещения. Но для нас важно то, что Пейн являлся и автором философского труда «Век разума», проникнутого идеями деизма и верой в торжество разума. Он очень жестко осуждал религию, Библию и саму веру. Так зачем же я все это рассказываю и почему в курсе о религии важно упомянуть об этих людях? Сегодня многие не только в США, но и во всем мире считают, что Америка была основана глубоковерующими людьми, которые только искали, что свобода вероисповедания своему Богу. Но в реальности те, кто создал эту страну, были не просто людьми светскими, но и антиклерикалами, видевшими скорее угрозу, чем пользу в религии. А ведь без мудрости таких людей на этом маленьком куске камня, который породил человека, могло бы и не быть такой страны, как Америки, какой мы ее знаем. Именно они были идеологами, вдохновителями и реализаторами этого проекта. Да, либеральный гуманизм, как мы знаем его в 21 веке, мог бы никогда не победить идеологическую битву с социалистическим гуманизмом. Напомню, что в 1970-х годах только 30 из 130 стран мира выбрали путь либеральной демократии. У социализма были куда более весомые шансы для победы, и, как сказал Хрущев в 1956 году, нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним. И только благодаря атомному оружию у либералов возник шанс показать миру, что не такие уж они и дураки. Ведь без ядерной бомбы не появилось бы Диснейленда, Голливуда, а позже и Microsoft, Google, Apple и так далее. И неизвестно, был бы тот мир лучше или нет. Но, как говорит Ювал Харари, супермаркеты победили ГУЛАГи. Поэтому, хотим мы или нет, нам приходится сегодня говорить об Америке. Кто знает, может, скоро времена изменятся, и нам придется обсуждать историю Китая и их взгляды на религию и мироустройство. Но пока же без понимания того, кто и с какими взглядами на религию создал США, современный курс религиоведения будет неполноценен, по крайней мере, с моей точки зрения. Простите за отступление. Так вот. Джеймс Мэдисон, помимо того, что являлся автором первой поправки к Конституции, то есть что запрещает любое законодательное закрепление религии, также был одним из авторов 4 статьи о том, что принадлежность к какой-либо религии не может быть условием для отправления какой-либо государственной должности или общественной обязанности. Также в соавторстве с Томасом Джефферсоном они, 3-й и 4-й президенты США, еще в 1777 году составили Вирджинский статут о свободе вероисповедания, упразднивший власть епископальной церкви Вирджинии и обеспечивший свободу мысли всем без исключения. Как отмечает публицист Хитчинс, без него США так и остались бы страной, где одни штаты запрещали занимать государственные должности евреям, другие – католикам, а Мэриленд – протестантам. Поэтому в своих антиклерикальных высказываниях Мэдисон был совсем недвусмысленен. Как он выразился, мы имели возможность пристально рассматривать юридические институты христианства в течение 15 веков и каковы их плоды. Повсюду, почти без исключения, служители церкви высокомерны и праздны, паства невежественна и раболепна, и те и другие полны предрассудков, ханжества и ненависти к инакомыслящим. При этом Джефферсон был не скромнее. Христианство, говорил он, самая извращенная система из всех, с которыми сталкивалось человечество. Ну и, конечно же, известно, что Бенджамин Франклин, так же как Вольтер, Руссо, Дидро и другие просветители, был посетителем салона барона Гольбаха в Париже, рассадника антирелигиозной мысли того времени. И напоследок, хорошей демонстрацией антиклерикализма отцов-основателей служит договор с Триполи, подписанный президентом Джоном Адамсом в 1997 году. В этом документе, за который единогласно проголосовали все члены Конгресса, написано, что правительство Соединенных Штатов Америки ни в каком смысле не основано на базе христианской религии. И вы только вдумайтесь, до этого из более 300 постановлений Сената лишь 3 были приняты единогласно. И тут все сенаторы, даже без дебатов, в один голос соглашаются, что христианская религия не лежит в основе американской нации. И поймите меня правильно, конечно же, будет наивно полагать, что это антиклерикализм дал старт американской революции и породил США, Конечно же нет. Все это было завязано на экономических войнах и британских налогах, но важно помнить, что и религиозный аспект сыграл немаловажную роль. И нам стоит учитывать, что Америка была создана людьми, которые совсем не видели божественности ни в Библии, ни в церкви, ни в Иисусе Христе. И теперь давайте отвлечемся наконец от истории США и постараемся понять, как же в этой стране появились первые открытые организованные атеисты и почему большинство американцев вплоть до окончания Второй мировой войны не были членами той или иной религии. А затем разберемся, что же мы сегодня можем сделать с этой информацией и какая от нее польза.